Глава 6. Неожиданная помощь. Макс медленно отпустил Роберта, и на губах моего бывшего будущего мужа расцвела ухмылка, словно он победил. Мне было неприятно находиться здесь. Неприятен Макс, который своим поведением привлекал ко мне внимание, а я была на задании. И неприятен Роберт, который пытался всячески уязвить Макса ценой моих болезненных воспоминаний. Я была благодарна, что не являлась обычной сотрудницей артефактов Фулагора. Иначе мне было бы не избежать неприятных разговоров и слухов. Я была здесь по поручению советников короля, чтобы следить и помогать по проекту. И я являлась создательницей усилителя Браун, и это обеспечивало мне определенный статус. Если кто-то в компании попытается что-то сказать мне о Максе, я сумею спокойно ответить им, так как мое будущее в этой компании на самом деле меня не беспокоит. Я не планировала здесь задерживаться. Но Роберт и тем более Макс об этом не знали. И их это не беспокоило. «Ави!» Макс вновь обернулся ко мне. «Ави, я хочу помочь!» Он подошел ко мне вплотную. Я почти не шевелилась, и Макс положил ладонь на мое плечо, слегка поглаживая его. «Позволь мне помочь!» прошептал он. В его глазах что-то изменилось, и я не могла прочесть всех эмоций. На него явно давил груз только что обнаруженной информации. Сейчас в его взгляде и лице не было уверенности. Наоборот, он казался почти потерянным. Что-то внутри меня сопротивлялось. Я бы очень хотела помощи. Я бы хотела, чтобы кто-то взял на себя хотя бы часть обязанностей, чтобы я не чувствовала себя настолько подавленной и даже напуганной весом ответственности, страхом за жизнь родителей. Но это не мог быть Макс. Ему нельзя было доверять. «Твоя помощь и внимание приносят мне одни неприятности, Макс. Не ищи моего общества, пожалуйста. Услышь меня». Тихо попросила я, и между его бровей залегла глубокая горькая складка. Словно он не мог до конца принять то, что я говорю. Он положил ладонь мне на щеку, а потом провел по шее с задней стороны, медленно поглаживая, наклоняясь ко мне все ближе. Я круглыми глазами смотрела на его лицо, от волнения кровь стучала в моих висках, но он просто коснулся своим лбом моего, продолжая поглаживать меня по шее и ничего не говоря. Он простоял так несколько мгновений, а после, последний раз проведя по моей шее, он еле заметно кивнул и отошел. А потом, не оборачиваясь, ушел. Я смотрела ему вслед и понимала, что сейчас точно конец. В глазах Макса я видела понимание и принятие. «Не думай о нем, Айви. Ты же все видишь, понимаешь, какой он незрелый. Понимаешь, что такой, как он, не подходит тебе». Роберт был рядом, и в его глазах я видела отголоски удовлетворения, словно вся эта ситуация приносила ему удовольствие. Как только он попытался протянуть ко мне руку, я отодвинулась. «Я и не думаю, Роберт, я и не думаю», — соврала я, а потом ушла, боясь чувства благодарности, которое испытывала к Роберту. Я ведь сказала себе держаться от него подальше, но одиночество в этой компании влияло на меня дурным образом. «Перед сегодняшним выездом я хотел бы обсудить с вами письма, которые с недавних пор получают ликвидаторы. Вот уже несколько месяцев нам приходят сообщения о том, что в Колвилле случится массовый прорыв почти в центре города, и он унесет десятки тысяч жизней». Себастьян Торн ходил перед нами так же, как в старые времена в академии, когда мы были студентами. «Это очень опасное утверждение, которое может вызвать панику среди населения и привести к потере доверия нашим структурам. Я хочу спросить вас, имеет ли кто-нибудь из вас отношение к этим письмам?» На лицах моих напарников было полнейшее недоумение, и я старалась изображать такое же. Я не могла выдать себя, ведь они не воспримут мои слова всерьез, не поверят в то, что я вернулась во времени и что разрыв миров действительно произойдет. Но ничего, они не могут игнорировать мои письма. Если есть даже шанс того, что это правда, они обязаны отреагировать. «Мы начали расследование с целью выяснить, может ли это быть правдой. Если вы узнаете что-либо о письмах или их отправителе, немедленно свяжитесь со мной», — сказал командир, а затем провел инструктаж, как всегда. Его инструктаж вселял в меня спокойствие. Я почти наслаждалась его голосом. Вся та тревожность, что я чувствовала совсем недавно, словно ушла на задний план. Я видела нетерпение на лицах наших стихийников, которым хотелось испытать адреналин от близкого контакта с тенями. И это нетерпение передавалось мне. «Готова работать с собственным усилителем?» — весело спросил Билли, и я кивнула, подтверждая. В нашей команде был усилитель, потому что у нас был маг, способный его заряжать. Я. И это означало, что наши команды будут посылаться в ситуации, где купола будут либо полностью разряжены, либо частично. Потенциально это также означало, что эти выезды будут более опасными. Но пока такого не случалось. «Это будет интересный опыт», — сказала я и поймала взгляд Эммы, которая явно хотела быть с нами, но вместо этого получала отдельный инструктаж для команды поддержки. Полевой выезд, первый с моего возвращения из Истрея, прошел как по маслу. Я жалела, что со мной не было экспериментального артефакта огненной сферы. Настолько мне хотелось помочь стихийникам уничтожить тени. Возможно, стоит написать Лоре и спросить, как продвигаются дела с этим проектом. И, может, спросить совета по поводу того, как вести себя с Тедом Фуллагером. После выезда я ждала своих друзей в фойе, наблюдая за теми же девушками, которых я случайно подслушала в день своего возвращения из Истрея. Они были похожи, и я впервые подумала, что они, скорее всего, сестры, после чего девушки приветственно улыбнулись мне. «Я слышала, все прошло отлично, мисс», — сказала одна из них, и я улыбнулась в ответ. «Вы можете называть меня по имени. Айви. Мисс Браун будет звучать слишком официально». Девушки тоже представились. Их звали Лила и Мария. Но я и так знала их имена. Таблички стояли на приемной стойке. Они действительно оказались сестрами, сразу поняли, что я была создательницей усилителя, и по секрету сказали мне, что только три команды получили усилители. Но это в Ардоне. Каждый крупный город имел свои группы ликвидаторов, и я знала, что в Астурии было выдано как минимум 10 усилителей. Я также знала, что ликвидаторам продают усилители с большой скидкой, так как они сами их заряжают. Вообще-то я считала, что глупо было держать усилитель в нашем отряде, достаточно было давать мне его зарядить, а после передавать другим, тем, чей уровень был значительно ниже, для того, чтобы они с его помощью могли заряжать купола и беречь свой резерв. Но усилитель был совсем новым артефактом, и правильная практика его использования потребует времени. Девушек вскоре отвлекли, и я села в одно из кресел в приемной. В какой-то момент я снова услышала их разговор о таинственном аристократе. Лила жаловалась, что он даже не остановился поздороваться, и сестры обсудили снобизм аристократов, а затем их вновь отвлекли по работе. Их разговор привлек мое внимание. Могли ли они говорить о Томе? А если нет, это значит, что еще один аристократ присоединился к ликвидаторам. И я невольно подумала о том, что это мог быть Макс. Рано или поздно это произойдет, но я не знала точно, когда именно он присоединился к ликвидаторам в прошлой жизни. И, конечно, вероятность того, что этим аристократом может быть кто-то другой, тоже высока. По словам девушек, следующий выезд этого таинственного ликвидатора будет через 3 дня, а мы как раз были резервной командой в тот день. Резервные команды редко вызывают. Только в случае проблем чаще всего основные команды справляются сами. Но кто знает, Возможно, мы сможем столкнуться на полевом выезде. Наконец, меня нашли друзья, и мы все направились в таверну в двух кварталах от башни. Нам было запрещено посещать места непосредственно напротив, так как скопление молодых магов могло выглядеть подозрительно. Поэтому мы шумной толпой ввалились в непримечательную таверну. И Том заказал для всех по кружке пива и по бокалу вина для меня и Эммы. «Мы давно уже зарабатываем, Том. Не нужно каждый раз платить за нас», — закатив глаза, сказал один из наших зельеваров, Нилсон, и присел рядом со мной и Эммой. «Айви, без тебя было так хорошо, а теперь, когда ты вернулась, только и слышно от гражданских: «Женщина-ликвидатор, женщина-ликвидатор», — шутливо ныл он, и я слегка пнула его, но все же рассмеялась вместе с Эммой. Я знала, что никто из них на самом деле не имел ничего против этого. «Вы часто выезжали на подмогу другим командам, пока меня не было?» Нил задумался на секунду, и вместо него ответила Эмма. «Нет, только раз, где-то через месяц после твоего отъезда. Мы потом выпили с ними в соседней таверне, но они намного старше нас, всем за 30. Они были очень удивлены тем, насколько мы молоды». «Многие из них даже подумали, что Эмма и есть та самая женщина-ликвидатор. Но Нил сказал, что она просто медик. Они так надеялись, так хотели познакомиться», — хмыкнул рядом Том. Услышав это, Эмма тоскливо вздохнула. «Но она и есть женщина-ликвидатор. То, что она в команде поддержки, никак этого не отменяет?» — возразила я, недоуменно подняв брови. Нил в ответ развел руки, сделав невинные глаза. «Зачем нам привлекать внимание каких-то стариков к нашим девочкам? Нам они и самим нужны». Он увидел, что бокал Эммы опустел, и, забрав его, отправился за повторным. «Вы хотя бы их видели», — ответила я. «Я только раз была на подмоге в Моранаре, причем там было несколько отрядов. Хотела бы я узнать, кем был Альфа в той группе». Я вспомнила об Альфе-12 и его легком характере. Мне бы очень хотелось встретиться с ним в настоящей жизни. «Кажется, кто-то всерьез заинтересован», — присвистнул Нил, вернувшись с бокалом вина для Эммы. Вручая ей бокал, он подвинул меня и сел рядом с ней, за что я наградила его самым недовольным выражением лица, на которое была способна. Я только сейчас заметила, что Билли тоже возвращался с бокалом вина и тоже для Эммы. Он замер, уставившись на Нила, который бессовестно флиртовал с Эммой, говоря ей, чтобы она не засматривалась на Альф в других командах, раз уж я потерянный случай. Его комментарии вызвали смех окружающих. Но Билли не веселился. Родители не отвечали на мои письма. Я не так часто писала, но мама всегда ценила каждую возможность ответить мне. Однако в этот раз все было иначе. Злились ли они на меня? Были ли обижены? Запрещал ли папа отвечать маме на мои письма? А может, мама и сама не хотела? Какова бы ни была причина, эта ситуация сильно меня расстраивала и мешала сосредоточиться на деле. Страх того, что я не справлюсь со спасением их жизни, почти никогда не оставлял меня. И хотя до этого момента оставалось еще 9 месяцев, я чувствовала, что должна действовать немедленно. В тот день мистер Симмонс и мистер Гаилли работали со мной, и мы вновь обсуждали стратегию на суде. У нас были фотографии Люсиль и те, где она была с мистером Маршем, и те, которые были сделаны на выставке технологий, где ее фигура и волосы были отчетливо видны. У нас было подписанное заявление о том, что миссис Шортен открывала для Люсиль дверь в мою комнату. У нас также было согласие профессора Диксона о том, что он помогал Люсиль, подтвержденное многочисленными свидетелями. Мы имели и личностные характеристики Люсиль о том, что она лгунья, что ликвидаторы начали против нее дело за попытку выдать себя за одну из них, и что она утверждала, что я украла ее проект, заранее подготовив законника, а затем сказала, что ошиблась. Мои законники даже смогли привлечь нескольких бывших одноклассников Люсиль, которые утверждали, что ее уровень был слишком низок для создания усилителя. И это тоже косвенно указывало на ее намерение украсть мой проект с самого начала. Удивительным совпадением оказалось то, что человек, который замерял уровень Люсиль при поступлении в академию и который подписал заявление о соответствии ее уровня требованиям, таинственно исчез более года назад, переехав в другую страну. Следовательно, пригласить его в качестве свидетеля не удастся. Мистер Симмонс был уверен, что у нас хорошие шансы, особенно потому, что в момент, когда я видела Люсиль с мистером Маршем и делала фотографии, никто не видел ее в другом месте в академии. Однако мои законники волновались, что Люсиль придумает что-то, чтобы выставить себя жертвой, возможно, заявив, что она была так влюблена в Макса, что пошла на ложь, но никогда не участвовала в организованной краже артефакта. Это судебное дело в любом случае скажется на ее репутации, но я боялась, что мне не удастся доказать ее попытку украсть мой проект. К полудню в дверь конторы мистера Симмонса постучали, и девушка из приемной сказала, что пришли родители Люсиль с очередным письмом для меня. Мистер Симмонс отправился поговорить с ними, а затем вернулся и спросил меня: «Хотите ли вы обсудить с ними что-нибудь? Это будет в нашей приемной, и вы будете в безопасности. Помните, что не следует говорить о деталях дела, свидетелях и о тех доказательствах, что у нас имеются. Если не уверены, можете сразу же вернуться». Хотела ли я поговорить с ними? Честно говоря, нет. Но я надеялась, что они скажут что-то, что сможет помочь мне в деле против их дочери. Конечно, их тоже тренировали, как вести себя в таких ситуациях. Но, возможно, эмоции сыграют с ними злую шутку. «Я пойду», — ответила я и вышла в приемную. Родители Люсиль сидели там, и на первый взгляд они показались мне неприятными людьми. Губы женщины были сжаты в тонкую полоску, а мужчина выглядел отстраненным и уставшим, словно ему было все равно. Он даже не посмотрел на меня. «Айви!» — обратилась ко мне мать Люсиль, и я поспешила ее поправить. «Для вас, мисс Браун, миссис Бэксли». Губы женщины стали еще тоньше, и она недовольно посмотрела на мужа. Но тот не отреагировал, продолжая смотреть в стену, словно хотел быть как можно дальше отсюда. А мы с миссис Бэксли разглядывали друг друга открыто. Мы знали, что были врагами, хотя в целом я не имела ничего против родителей моей бывшей подруги. Но сегодня они были против меня. «Вы хотели поговорить?» Напомнила я им. «Возьмите деньги, Айви. Просто прекратите это судебное дело. Вы не представляете, через что проходит Люсиль сейчас в академии. Если это дело закроют, у нее будет шанс восстановить хотя бы часть своей репутации». Прямо начала миссис Бэксли, и я удивленно подняла брови. И точно, я и забыла, что в академии начался новый учебный год, а значит, Люсиль уже вернулась туда и не могла просто прятаться в своей комнате или родительском доме. В этом году у них была учебная практика, где они изучали только те предметы, которые непосредственно касались их будущей профессии. И академия устраивала их на частичную занятость в корпорации, так что время от времени Люсиль все же бывала вне стен академии. Интересно, какая компания приняла ее с первым уровнем из Ордонской академии? Единственная причина, по которой меня в прошлом взяли в артефакты Фуллагора, была в том, что я должна была им огромную сумму денег. И в теории они надеялись, что я смогу собрать артефакт в тот год. И я старалась, собирала артефакт 5-го уровня, хотя у меня больше не было моей магии. И каждый день я подвергалась унижениям. Я знала, что мне дадут его зарядить, временно снимут ограничения. Но и тогда у меня не получилось. «Почему вы говорите, что я понятия не имею?» Жестко усмехнулась я в лицо матери Люсиль. «Вы забываете, какую грязь она про меня говорила остальным?» «Меня тоже травили в академии, миссис Бэксли. Вы не можете не знать об этом». и вся эта грязь также была в судебных делах. Мои законники поговорили с несколькими студентами, включая Марту, которые дали свои показания. Чтобы суд знал, что Люсиль имела против меня личную неприязнь. Но ваши проблемы кончились, а Люсиль будет жить с этим всю свою жизнь. Вы и так сломали ее жизнь. Оставьте хотя бы последнюю надежду на спокойное существование. В голосе матери Люсиль была такая горечь, словно она и правда в это верила. «Я сломала ее жизнь? Это как же?» Жестко ответила я, хотя эмоции начинали одолевать меня, я закипала, и мне хотелось наговорить грубостей про их дочь. Она и сейчас винила меня в своих проблемах. Она и сейчас, после всего, жаловалась другим, и находились те, кто ей верили. «Вы... она при всех получила первый уровень». Женщина немного растерялась, так как не могла сейчас объяснить, как же я сломала жизнь Люсиль. Скорее всего, она просто повторяла слова дочери. Я очень хотела сказать, что она получила первый уровень, потому что она ничтожный артефактор, но не могла этого сделать. Нужно избегать прямых оскорблений, так как это могло быть использовано против меня на суде. Она получила свой первый уровень за хлам, который она создала. Все таким же жестким тоном ответила я. Я не несу за нее ответственность. Или вы хотите сказать, что верите, что она создавала усилитель? Мы прекрасно с вами знаем, миссис Бэксли, что у Люсиль и близко нет восьмого уровня, чтобы создать такой артефакт. А теперь ответьте, вы действительно считаете, что она не пыталась украсть мой артефакт? Даже ваше обвинение сейчас только подтверждает, что вы злитесь на то, что у нее это не получилось. Так вы видите справедливость? Женщина побледнела и растерянно посмотрела на мужа, который, наконец, отмер и, поднявшись, навис надо мной, пытаясь подавить меня. «Возьмите деньги, мисс Браун, говорю по-хорошему. У вас нет денег, чтобы бороться с нами. А на кону наша репутация. Мы будем биться до последнего. Вы пожалеете, если не возьмете деньги». Тихо и холодно ответил он. «На кону и моя репутация. И я тоже буду биться до последнего». Меня взбесила его реакция. Он смотрел на меня так, будто я была ниже его классом, просто потому что я из бедной семьи. «Я не ответственна за то, что ваша дочь почему-то решила, что можно добиваться своего через других, крадя их работу и достижения, как это было со статусом женщины-ликвидатора», с намеком сказала я и отошла. «Это не док...» — начал ее отец, но я перебила его. «Всего доброго». Не желая, чтобы они сказали мне еще хоть слово, я скрылась в кабинете мистера Симмонса и прислонилась к стене закрыв глаза, чувствуя, как мое сердце бешено колотится от волнения и гнева. Даже сейчас, через родителей, Люсиль находит способ выставить меня плохой. Я громко устало выдохнула, борясь с желанием сползти по стене. С законниками мы проработали до самого вечера, а после мистеру Симмонсу пришло письмо о том, что на суде возможны репортеры. Усилители пока не стали очень известными, но уже упоминались в некоторых изданиях, освещающих новые технологии, и это привлекло внимание к делу. Конечно, никто не даст этой истории обложку газеты, но она точно попадет в журналы партифакторики. Домой я вернулась уставшая и с головной болью, надеясь принять ванну. Благодаря Эмме мои скромные апартаменты выглядели достаточно уютно, повсюду стояли цветы в горшках, а зал обогревался маленьким артефактом из артефактов Фуллагера, который я купила по очень хорошей скидке, предоставленной на работе. Я уже собиралась приступить к готовке, когда услышала стук в дверь и неожиданно перепугалась. После разговора с родителями Люсиль я была вся на нервах. «Кто там?» — осторожно спросила я, не торопясь открывать дверь. «Это я, Айви», — услышала я голос мамы, и, пожалуй, она была последней, кого я ожидала услышать. Немедленно открыв дверь, я увидела родителей. Мама улыбалась от уха до уха, а папа стоял спокойно, почти не смотря на меня. Но я понимала, что факт их присутствия означал... «Проходите, не стойте на пороге!» Поторопилась я и повела родителей в зал, где, слава богам, стояла мебель, которую я купила вместе с Эммой. Мама с любопытством осматривалась, а папа решил сесть за маленький обеденный стол, который стоял здесь же. «Как вы здесь оказались?» — спросила я, втайне надеясь, что они решили переехать. Я боялась их спросить, боялась испортить наши отношения еще больше. Отец по-прежнему не разговаривал со мной, но раз он был здесь, означало ли это, что он готов на жертвы ради мамы? Мама встала и направилась ко мне, желая помочь с приготовлением ужина. «Барту неожиданно предложили работу в столице, Айви, и даже с проживанием», — довольно поделилась мама, и отец кивнул, подтверждая. «Он будет работать на производстве у твоего начальника, мистера Фуллагера. Ты рада?» Была ли я рада? Все, о чем я могла думать, — это о том, что ловушка, о существовании которой я не подозревала, только что захлопнулась.